Настроение у них хорошее. Иван относится к экзамену довольно серьезно. Нюра больше на подсказках. Просто ударить. Он ударил, я ударила, кто-то ударил. Вломил, начинает Иван. Так. Жогнул. Жогнул? Ну, жогнул. Раз, жогнул. Ага, хорошо, еще. Чапнул. Да, еще. Матерно, можно? Нет, это не надо. А там много вообще-то. Нет, лучше не надо. Кроме того, здесь женщина. Она слышала. Итак, нападал, подсказала Нюра. Нападал, да, невыразительный глагол. Женский какой-то. Хряпнул, ломанул. Вот это глаголы. Мускулистый. Перелобанил, окрестил, саданул, нет, это не туда. Врезал, смазал. Так, так, подбадривает профессор. Пинул. Опять вмешивается Нюра. Пинул? Это хорошо. Пнул, да? Ну да. Пинанул, у нас бабка говорит. Это старушечий, снисходительно бросил Иван. Взял на колган, еще вспоминает он. Это что такое? Головой дал. Вот так вот. Иван взял профессора за плечи, рывком кинул на себя и подставил голову. Но, конечно, не ударил. Показал. О, а колган — это голова? Голова. Это по-каковски же. По-русски колган. У нас еще зовут сельсовет. Профессор засмеялся. А еще как? Чердак. Чего попало? Изумилась Нюра. Неужели вам это на самом деле нужно? Нужно, Нюра, нужно. Тут в купе вошли веселые девушки-студентки устраивать одну свою подружку. Трое. Нам сказали, у вас одно место свободное. Так точно, приветливо откликнулся профессор. Располагайтесь. Который из вас? Стоп, мы сами выберем самую красивую. А ну? Девушки все были хорошие, крепкие, голоногие. Выбирайте. Профессор поверх очков оглядел всех, искренне вздохнул. Оставайтесь все. Выбирает тот, кто забирает. О, сам болезненно сморщился он. Вот этот каламбур. Девушки засмеялись. Какую же? Какую, Иван? Иван гигикнул, покраснел и посмотрел на Нюру. Ну, раз уж ты выбрал, то мне все равно. Я свою станцию проехал, сказал профессор. Оставили голубоглазую грудастую Любу. Закончена сессия и ноги в руки, позавидовал профессор. Что за институт? Педагогический факультет, физмат. Физмат и только физмат, всемогущий физмат, огорченно сказал профессор. Куда только прибежите с своим физматом, а вам не нравится физмат? Профессор весело посмотрел на девушку с физмата. Милая, он вам самой не нравится. Почему? Растерялась девушка. «Потому что вам нравится Лермонтов, Есенин. Одно другому не мешает. О, еще как! Педагогически, это значит, будете учительствовать?» Встрял в разговор Иван. «Да, да, значительно, — сказал Иван. Вот сейчас радуйтесь, что учитесь, веселитесь, в люди выходите. А смотрю на вас и жалею». «Иван, — сказал Нюра, — что? Чего?» Забронил-то, жалеет он. Ты что? А что такое, Иван? Заинтересовался профессор. Нюра, почему вы остановили его? Да нет, я хотел про наших учителей рассказать, про сельских. Ну? Да ладно. Да что ж, ладно, расскажи. Достается им, бедным. Ну, может, я правда чего-нибудь недопонимаю, а полезу рассуждать. Ладно. Фигура учителя заметно стала ниже, сообщила девушка Люба. Очевидно, он это хотел сказать. «Что ты хотел сообщить, Иван?» спросил профессор строго. «Что подлинные учителя в городе остаются?» «Он сам не знает, что он хотел сообщить», сердито сказала Нюра. «Выпил лишнего, ложись вон, спи». Иван только успевал поворачиваться на слова, к нему обращенные, но молчал. Тут из соседнего купе пришла делегация девушек. «Сергей Федорович, простите, пожалуйста». «Ну-ну». — сказал профессор. — Мы вас узнали. Вы по телевидению выступали. — Выступал. Был грех. — Пойдемте к нам. Расскажите нам, пожалуйста. Мы вас приглашаем к себе. Мы рядом. — Пошли, Иван. — Недалеко. Профессор встал. — Бутылочку брать с собой? — спросил девушка. Девушки засмеялись. — Берите. «Ваня, а ты бы воздержался, не ходил?» — сказала Нюра. «Но Ивану очень интересно с профессором. Да будь тебе, чего-то такого, рядом же». «Да ничего, будешь потом по вагону бегать». «Нюра, он не будет бегать по вагону», — пообещал профессор. И профессор с Иваном ушли. А луна светила. Ночь шла по земле, выстилая на полях белые простыни. Жутковато гулко прогудел мост, поезд выскочил из его железной паутины и громко закричал, радуясь воле. Выбежали к дороге белоногие березки, и такие они, ясные, белые под луной, такие родные и грустные, смотрят вслед поезду. «А вот вы приезжайте, посмотрите!» — шумел в купе, где студенты, щедрый, размашистый Иван. «Вот тогда узнаете, как я живу!» Студентам весело, Ивану тоже. Только профессор как-то задумчиво смотрел на Ивана. Не то ему жалко Ивана, не то малость неловко за него. «А косить мы будем?» «А зачем косить? У нас теперь машины косят. А так в охотку можно обкосить. Я вам устрою. Но это, ребят, тяжело. Лучше мы с вами сядем в лодочки, как в песне-то поется. С сестрой мы в лодочку садились, тихонько плыли по волнам». Студенты засмеялись. «А Волга у вас есть? А зачем она мне? Я без Волги вот как живу. Я, ребятки, живу крупно. Чего только у меня нет. У меня зайдешь в дом, 5 ковров сразу висят персидских. А шкура медвежья есть? 3 штуки. Одна в прихожке, я споги об ее вытираю, одна в детской, детишки на ней играют, волосья дерут. Дальше посмотрим, направо барометр висит. А громотвод? Громотвод на крыше, я пока внутренность описываю. А налево как зайдешь? Сервант на тоненьких ножках. Я его один раз с получки задел нечаянно, на 48 рублей одной только посуды расколол. Жена вам скандал? Не, она меня не базланит. Это не то, что есть некоторые. Ох, не будьте такими, это хуже всего на свете. Тут так-то не сладко, а если еще и дома? Если я устал, как собак, я посплю, отдохнул, может, снова за работу. А если еще дома? Нет, это плохо, хуже нет. Вы же говорите, что вы хорошо живете. Я-то хорошо. Я про других. А я, дай бог, каждому. Я, допустим, прихожу с работы. Ну-ка, Нюся, давай корми, голубушка. Она на стол картошку с мясом. Мясо у меня круглый год не водится. Свинотает у меня вот где сидит. Иван хлопнул себя по загривку. Ох, и прожорливый же. Иной раз взял бы ружье и пострелялся к чертовой матери. А если бывает совсем здорово устанешь на работе, я сразу с порога. Ну, Нюся! Нюра сидела одна у темного окна, слушала песни по радио. Вошел профессор. Ну, Нюся, что, скучаем? Что он там? Озабоченно спросила Нюра. Иван, да ничего особенного, не беспокойтесь. Рассказывает студентам, как он хорошо живет, богато. Тьфу, трепло, вот трепло-то. Пара штанов завелась лишняя, да рубах-перемывах богач. Вот, знаете, так мужик ничего, грех жаловаться. Ребятишек любит, меня жалеет. Но как выпьет, тут же держись. Или хвастать начнет, какой он богатый, или в драку лезет. И ведь сколько раз шучили дурака. Один раз голову стежком проломили, не имется. Нальет глаза, и все нипочем. На пятерых лезет. Часто пьет? Да нет. Так грех тоже жаловаться. Работать-то он, правда, много, у них все в роду работники. Его уважают, а вот есть эта дурацкая замашка. Как праздник подходит, так у меня душа загоди болит. Люди веселятся, а я дома сижу, жду. Сейчас прибегут, скажут, Ванька дерется. Профессор вздохнул. Смеются там над ним, спросил Нюр. Да нет, ну, молодые, им палец покажи, они смеяться будут. Там все беззлобно. Сострить, опять же, можно. Только профессор не стал говорить, что это только. Ничего, не беспокойтесь. Как же не беспокоиться? Не чужой, сердце-то болит. В купе, где студенты слышно запели под гитару, нечто крикливое и бестолковое,

трое наших затерялись в толпе, а миллион народа все двигался и двигался, говорил, кричал, толкался, торопился, нервничал. Хозяина и гостей в квартире профессора встретила довольно толстая, круглоликая Марья Ивановна. Перецеловались, перезнакомились в прихожей. «Проходите сюда!» — позвал размашистый великодушный профессор. «Иван!» «Да, папа?» «Не ты! Иван гость! Ну и ты! Давайте сюда!» «Иван, сын, как у тебя день?» «У меня лекции, я отпросился тебя встретить». «Лекции, лекции!» — недовольно заметил профессор. «Поговорил бы лучше с живыми людьми. Это не социологические столбики с цифрами». «Социология — это как раз живые люди», — отрезал сын. «Вечером мы с удовольствием поговорим». «Вечером у вас дом кино, театр, друзья». «Послушал бы, правда, Иван, расскажи ему про учительницу». Где-то в одной из комнат затрещал телефон, Иван, сын, скоро пошел туда. «А ведь какая видимость деятельности!» — все ворчал профессор. Иван и Нюра не понимали, всерьез профессор чем-то недоволен, или же это такая его манера говорить дома. «Папа, тебя!» — позвал сын. Профессор пошел к телефону. Супруги Расторгуева на малое время остались одни. «Опять вылетел с языком!» — сердито, негромко заговорила Нюра. «Чего рассказывал про учительницу? Про какую учительницу?» «Да это про Федорову. Тьфу, вот пропишет куда-нибудь в газету. Сказал, рассказал такой-то. Чего рассказывал-то?» Иван лихорадочно обдумывал положение. «Ну, во-первых, можно сказать, что я был выпивший, с пьяну молол, так? Потом я говорил, что она получает 100 рублей. Но я же забыл. Алименты? 47 рублей алиментов? 147, такая уж бедность. Дрова бесплатно привозят», — подсказала Нюра. «Налогов меньше. Телефон провели, а мне, допустим, фигу». «Для чего он тебе-то, телефон?» Иван сердился, что не понимают тонких извивов его мысли. «Да здесь-то для сравнения-то надо что-нибудь говорить. Мало ли что он не нужен. Делай вид, что пропадаешь без телефона». «А чего ты ему говорил-то?» «Да, Ванька, скажи. Я, может, что-нибудь придумаю, выручу тебя. Чего говорил-то?» «Ну, говорил, что я необразованный человек, живу лучше ее. Ненормально, мол, это. Оно так-то подумать ненормально, конечно. Она наших детишек учит, а живет хуже. Да я готов ей в складчину допла...» В комнату вошли профессор с сыном. «Ну, иди, иди», — говорил отец. «Ай да наука! Наизусть на дом не сдают». Иван сын пожал плечами и вышел. Иван, гости и Нюра сидели на стульях прямо, неподвижно. «Иван! Нюра, вы распрямитесь как-нибудь, чувствуйте себя свободней». Иван пошевелился на стуле, а Нюра как сидела, так и осталась сидеть. В гостях-то она знала, как себя вести. Она только чуть-чуть улыбнулась и чуть кивнула головой. Профессор пошел на кухню. «Они надолго?» — спросила Марья Ивановна. «А что?» — наструнился профессор. «Ничего, просто спрашиваю. Мне показалось непросто. Но я должна подумать, рассчитать». «Изволь, они пробудут здесь 2 недели», — спокойно сказал профессор и даже не стал смотреть, как удивилась Марья Ивановна. «Приготовь завтрак». «Почему 2 недели? Они же куда-то дальше едут». «Они едут на юг. А почему бы им не пожить 2 недели в Москве? У них это не так часто случается». «Пожалуйста, пусть живут. Почему ты нервничаешь?» «Я нисколько. Только очень тебя прошу, води их по Москве сам. Не проси Ивана, ему действительно некогда». «Я знаю, у него лекции». «У него лекции, да?» Стала утрачивать спокойствие Марья Ивановна. «Если тебе...» Иван гость осмелел в большой, обставленной книжными шкафами комнате. Прохаживался, смотрел книги. «Не тронь», — сказал Нюра. «Чего?» «Сядь и сиди. Не лази там. Чего ты там забыл?» «Книги смотрю. Что тут такого? Все культурные люди так делают». «Культурные люди в чужом доме и сядут, и сидят». «Ну и неправильно. Надо это, развязней быть, поговорить». «Ты уж один раз поговорил, говорун». «Конечно. А то сидим, как аршин проглотили. Надо, чтобы мы людям не в тягость были, чтобы интересно с нами было», — учил Иван. «Откуда тут набрался?» «Возьми вот расскажи, как вы в прошлом году от медведя чесали. Пусть люди похохочут».